И сейчас мы проработаем все, до чего сможем дотянуться. В вопросах ваших страхов. Теперь мы проработаем большие комплексы убеждений, которые уверяют вас, что этот мир опасное место, и что в нем для вас недостаточно ресурсов. Ваша душа заменит их на более позитивные убеждения и верования. Из белого света создайте свое «Я». Я – человек, который может быть гипертимом или небытим. Создайте подходящие эмоции, мысли. Создайте свое здоровое тело. Почувствуйте единство эмоций, тела, мыслей и своего «я». Сделайте глубокий вдох. Потянитесь вверх или в стороны. Открывайте глаза. И возвращайтесь здесь и сейчас. А я на 3 секунды отойду. Как состояние? Не, Сергей, не, по-моему, не помешает. Как часто можно это делать? Лучше не очень часто. Слишком серьезная перестройка. Делать стороны сделал ошибку, надо было потестировать мускульным тестом, сколько, какие у вас чакры, сколько у вас убеждений, какое у вас количество страхов, сколько десятков или сотен тысяч. Потом можно было после проверить, тогда бы у вас просто-напросто было понимание по поводу объема того, что произошло. Вот Алена Грибова заранее проверяла чакры. Перевешивала правое плечо, клонилась в левую сторону. Да, все это бывает. И сердце может побаливать, все может побаливать, потому что, ну представьте, когда 20-30 лет орган находится в напряжении, может и пронести после этого. Такое тоже бывает. Например, сфинктер желчного пузыря ослабился, желчь потекла. После этого активизируется, конечно же, перистальтика. И создается ощущение, что слабит. Поэтому водичка – это наше все. Радость вам сейчас надо учиться включать. Если зараз не удалось, просто через пару недель попробуйте, точнее прослушайте это еще раз. Вот. Если будете слушать еще раз, то перед этим проверьте мускульным тестом количество страхов, которые у вас присутствуют, количество убеждений, которые мешают вам быть непосредственными, веселыми. Цвета чакр. И будет классно. Как часто? Ну, раз в две недели, не чаще. Употреблять. Вам надо больше работать самим и меньше надеяться на реинтеграцию. Поэтому тренируйте лунокопчиковую мышцу, делаю упражнения Кегеля. Ничего, что глаза вылезают. Тренируйте энергию. Это хорошо для всех, не только для гипертимов. Это дает способности, возможности, силу, выносливость, концентрацию. Тренируйте концентрацию. Самый простой метод тренировки концентрации – берете часики с секундной стрелкой и смотрите на них, не отвлекая внимания. Семейные корни проблем – это старый курс. На этом, друзья, мы, наверное, закончим. Всего вам доброго и до встречи. У нас скоро будет много-много-много вебинаров. Приходите. Надеюсь, будет что-то для вас полезное. Пока-пока.